Место Писания, которое буду читать, записано в посланиях, в послании к евреям, 8 глава. Несколько стихов прочту. 8 глава, 7 стиха. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их, в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Братья и сестры, вот раньше, чем к тексту вернусь, хочу сказать, что у нас, повторить, что уже братья говорили, праздник, что вчера в пасмурную погоду на берегу Борисовских прудах 7 человек с нашей церкви заключили завет с Богом. И мы рады этому, очень рады. Еще хотел подчеркнуть, друзья, что у нас вот по статистике церкви в прошлых летах за год мы могли крестить 13 душ, несколько раз 13, 12, 13, 14. Не помню, что вы крестили. В этом году цифру перепрыгнули. 21 мы крестили. Вот в прошлый раз 14, и сейчас 7 душ. Это большая милость Божия. Я не иначе расцениваю. Как это хорошо, друзья. У нас вот на неделе, в одну среду, здесь был в церкви наш гость с Камчатки, брат Гена Можайцев. И он тоже рассказывал о жизни, о служении там, на Камчатке. Он туда уехал, с Белгорода, как миссионер, и трудится сейчас там. Немножко рассказал о жизни, быт, как они там трудятся. Ну, интересно, там, скажем, Камчатка чуть ли, ну, не другая сторона нашей земли. И говорит, как людям трудно к Богу приходить. Как трудно. И он за одну женщину рассказывал, что говорит, вот мы для нее условия поставили, я первый раз так условие, допустить до крещения или не допустить. Первый раз такое условие я слышал. А какое условие? Он говорит, что вот если ты подержишь деньги в руках, подержишь, ну, несколько времени, и сбережешь эти деньги, мы тебя допустим до крещения. А если не подержишь, не сможешь удержать, тебе крещения не будет. Я такого не слышал. Он потом пояснил, в чем это выражается. Она, ну, любитель спиртного. И очень часто в таком состоянии пребывает. И как только, если хоть копейка или там несколько рублей перепадает ей, она не может их удержать в руках. Не может. И поэтому там вот такое местное условие есть. И я считаю правильное условие, что устраивайся на работу. Покаялся, теперь устраивайся на работу, получи зарплату и попробуй зарплату удержать в руках, чтобы не пропить зарплату. Вот такое там условие, своеобразное, но очень ценное. Иначе просто, вот допустим, ну, человек покаялся и говорит, все, все нормально, я готов креститься. Крестили человека, а потом, может, на второй или третий день он отмечает по-своему это крещение. И церкви целая трагедия тогда. Вот там так. И мне это понравилось, братья и сестры. Очень понравилось, что они вот такое вот поставили условие. Я сейчас вместе с вами прочитал место. Бог через автора этого послания говорит, что я заключу новый завет с Израилем. Не тот завет. Братья и сестры, если у нас есть сегодня слушатели в собрании, хочу сказать, что вот в этой книге, Библия у меня в руках, есть здесь два завета. Ветхий завет и Новый завет. Два завета. И вот этот Ветхий завет включает в себе несколько заветов. И получилось так, что вот завет – это союз, соглашение двух или более сторон. Получалось как? Что Бог заключал завет, ну, к примеру, с Адамом заключал, с Авраамом, с Ноем. Это люди, жители разных времен и периодов. Бог с ними заключал заветы. Потом Бог с Давидом заключал завет, Бог с Израилем заключал завет. Вот состоялись, вот с Ноем заключил завет, ну, яркий такой завет, когда Бог сказал Ною, что больше истреблять народ с лица земли потопом я не буду. Бог заключил завет в лице Ноя, ну, со всеми жителями этой земли, и поставил знак этого завета. Помните, какой знак этого завета? Это радуга. И сегодня, когда вот мы иногда видим радугу, то она напоминает вот этот завет, в который Бог вступил с человеком, с человечеством. Братья и сестры, вот эти все заветы Ветхого Завета, все-все, они оказались несостоятельными по вине человека. Люди не смогли со своей стороны, что должны были делать, сделать, не смогли. И Бог это знал. И Бог еще от создания человечества уже в плане своем имел послать искупительную жертву, а потом и Духа Святого. И говорит, смотрите, что говорит, «Я заключу новый завет с домом Израиля и с домом Иуды». Новый завет. И этот завет как раз заключается в том, что вложу законы мои в мысли их, и на сердцах у них буду писать мои законы на сердцах. Вот в этом заключается завет. А о прежних заветах, смотрите, здесь вот в 9 стихе написано, что они не пребывали в завете, и я их пренебрег. Вот пренебрег и все. Раз они себя так повели, я их пренебрег. И чтобы вот Бог не пренебрег, усмотрел еще один завет, Новый Завет. Братья и сестры, мы с вами служители Нового Завета. И очень хорошо, что вот семь душ вчера вот в Борисовских прудах, они заключили вот этот завет. Завет – это соглашение, напомню, это две стороны – человек и Бог. Бог теперь не очень хочет там с обществом дело иметь, хотя как церковь имеет главою, которой он является, а он хочет вот с каждым в отдельности заключать вот этот завет. Бог так хочет. Ну и тут сторона человека и сторона Бога. Обязанности человека и обязанности Бога есть. Вот в этом завете есть вот эти вот обязанности. Братья и сестры, вот когда мы готовим людей к крещению, и вот эту группу людей готовили, то мы просим всегда, чтобы вы могли на память знать, что такое крещение. Вы помните, что такое крещение, Павел? Что такое крещение? Хорошо, Павлик, садись. Я вас очень попрошу, вот и Павла, и всех, и кто вступил в завет, хорошо прям дословно выучить. Там я выше слова опускаю, но главная мысль. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Вот это есть крещение. Братья и сестры, это наша сторона, сторона людей. Я обещаю Богу добрую совесть. И вот эта формулировка, написанная, что такое крещение, она входит в контексте, Бог через апостола Петра написал, и там как раз написано чуть выше о потопе. О потопе написано. Я связываю с чем это, друзья? А знаете с чем? Тогда, когда люди стали жить в разнос, стали грешить досыта, Бог это видел, то Богу житие жителей наших, вот, ну, предыдущего поколения, пришлось подчеркнуть, хватит, достаточно. Велико развращение людское на земле, велико. Совесть их, она в них не работает, стали жить, вот, ну, ужасно стали жить. И Бог решил подчеркнуть. И теперь вот Бог пишет, а что пишет через апостола Петра? Крещение как раз и есть то, когда мы обещаем Богу добрую совесть. Братья и сестры, если бы жили люди по совести и сегодня, я немного думал о чем, к примеру, ну, думаю, что Госдуму распускать надо. А что ей делать? Ну, законы составляют, конституция действует. Это в каждой стране. А почему? Только потому, что не живут люди по совести. Вот жили бы по совести, именно по той, которую Бог хочет и дает совесть. Вот эти все законы, тысячи, может, пунктов, они абсолютно теряют тогда смысл. Суды, прокуратура тогда, зоны. Следственные органы, они веса не будут иметь, смысла тогда нет, если бы жили люди по совести. И тогда, когда люди отклоняются вот от этого дела, в которое Бог в параметры вел, ну тогда вот это все надо, и оно работает. И огромные штаты людей, и большие деньги туда, ну, и нам надо их содержать, вот этих людей. Почему? Потому что люди живут не по совести. Так вот, тогдашний мир со всей своей конституцией, со всеми своими законами, когда отклонились от жизни по совести, Бог подчеркнул и привел к тому, что решил истребить и истребил. Истребил. Братья и сестры, сегодня, вот Писание говорит, нынешняя земля, небо и земля содержимы тем же Словом Божиим. Содержатся к погибели и к истреблению от огня. Это говорит о том, что и сегодня люди не живут по совести. Люди отклоняются и далеко уходят от хождения по совести. Ну и тогда Богу что-то придется делать. Друзья, я очень рад, что и в последнее время вот немногие люди, вот посмотрите, очень хорошо, когда люди, вот кто есть постарше в нашем собрании, кто еще не принял крещение, очень красиво, когда юноши, девицы вступают в завет с Богом и говорят, буду жить по совести. А почему юноши? У нас вот сестра постарше, сестра Ира есть. А потому что в юности очень много искушений, очень много. Мне кажется, это особая пора в жизни, когда этих искушений много. И они все взвесили и решили, как? Будем жить по совести. Кругом, может, все будет бессовестно. Законы государственные ситуацию едва сдерживают. Едва дело не доходит до кровопролития. Едва. А где-то это и доходит. И вот в этом зле мы будем жить по совести. Братья и сестры, я считаю, это праздник. Как хорошо, что есть такие люди, которые захотели жить и поступать вот так. Хочу сказать, друзья, что совесть, она складывается или работает внутри нас, или формируется по-разному. Ну, допустим, вот кто-то из них был в мире, и из этих крещаемых был в мире, и до покаяния, до прихода к Богу совесть была или она отсутствовала? Была совесть. Она работала, совесть, она сигнализировала, что ты делаешь не так. А теперь, с приходом к Богу, на эту самую совесть влияет. Что влияет? Это люди изменяются под влиянием совести, люди меняются. На эту совесть влияет Святой Дух. Мы читаем с вами, смотрите. вложу законы мои в мысли их, и на скрижалях сердца напишу их». Это говорит о том, что Бог вселяется в наше сердце, и совесть нашу редактирует Бог. Может быть, друзья, у нас нередко такие случаи встретятся, когда будет, вот вы работаете в бригаде, и заговорит совесть, что ты не так поступил. И вся бригада будет говорить, что ты правильно, ты молодец, ты поступил, отомстил, вот, ты постоял за себя. Вся бригада будет так говорить. А Дух Святой через совесть раньше не говорил. Раньше в этой ситуации героем себя чувствовал. А сейчас заговорит, что будет стыдно. Опустим голову, может быть, заплачем и скажешь: «Господи, виновен, люди добрые, виновен, совесть не дает покоя». Братья и сестры, я не раз употребляю это место Писания, когда Петру после отречения стало горько. И я один из тех, кому бывает нередко горько, нередко. У меня были моменты, когда я не соображал, думаю, вот мне горько за мои проступки, за мои согрешения. Я думаю: ох, какая неудача, да что ж это за состояние, когда мне горько. И только потом, уже после, Бог как бы объяснил и говорит: так в этом и есть твое счастье, что ты виноват и тебе горько. А если бы при твоей вине еще тебе и было не горько, это так живут люди мира сего. Что бы они ни натворили, может быть, немножко им там горьковато, но когда человек входит в общение с Духом Святым, потом я говорю, что влияет на совесть Слово Божие. Влияет, формирует нашу совесть, и тогда человек становится очень и очень чуток. Вот Ветхий Завет мы читаем, Бог говорит: «Я их пренебрег, пренебрег». И у нас мы можем дойти до бесчувствия, когда совесть сигнализирует, а я не реагирую. Еще сигнализирует, а я не реагирую. Еще Бог говорит дважды. Бог может трижды говорит. А когда уже Бог перестает говорить, тогда это целая трагедия. Когда перестает быть за проступки горько, когда совесть не мучает, когда совесть не напоминает, это целая трагедия. Братья и сестры, на совесть влияет Дух Святой, Священное Писание, семья влияет. Какая семья? Ну, смотря какая семья. Влияет церковь. Церковь. Есть вот люди верующие. Ну, я просто хочу сказать, простите, простой отвлеченный пример. Я никого не хотел из присутствующих огорчить, и мысли такой нет. Вот, допустим, ну, ходят верующие девицы, есть члены церкви в брюках, в джинсах там и тому подобное. И они, я был в такой церкви. Вот молодежь, члены церкви выходят, группа прославления, они, ну, разукрашены, вот косметика на них и в брюках. И вот, ну, вот этот момент скажу. И они свободно прославляют и поклоняются Богу. И я думаю, что их за это совесть, она нисколько не судит. Они нормально это делают. А теперь, когда человек попадает вот, ну, в Священное Писание читает, в общение церкви попадает, Божьей церкви попадает, когда начинает вот больше соприкасаться с Духом Святым, Дух Святой поправляет, редактирует. И тогда то, в чем совесть вчера не судила, сегодня она будет судить. Вот формулируется так совесть. Удалиться подальше от Бога, уйти поближе к миру. Братья и сестры, все, что сегодня грех, завтра уже будет не грех, это нормально. Я иногда слышу, ну, такие сигналы, а какие сигналы? Ну, допустим, мы говорим здесь, ну, там просмотры всякой видеопродукции. Это плохо, это грех, оно влияет, и на совесть влияет, она доходит, душа до бесчувствия, это плохо. А кто-то уже сегодня этим занимается и нормально как будто себя чувствует. Влияет на совесть и формирует нашу совесть Дух Святой, Священное Писание, Церковь, Слово Божие живое, и семья влияет. Может, еще что-то влияет. И дай Бог, чтобы совесть наша приходила вот в такой порядок. Последнее, на что я хочу обратить внимание, друзья, и мы помолимся. Также и чаша после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Сия чаша, это новый завет в моей крови. Братья и сестры, я говоря вот о завете, что хотел сказать? Что Бог с нами вступил в союз в этот, и со своей стороны Он выставил знак завета. Это вот чаша с вином. Она говорит о крови Иисуса Христа. Вот если вы помните, в книге Исход, 12 глава, написано там, что когда Бог выводил Израиль из Египта, то написано, что возьмите и косяки дверей, помажьте кровью вот этого агнца. Вы это сделаете. И ангел-губитель будет идти. И если есть помазание, он будет проходить мимо. Братья и сестры, я вот, ну вот когда вечеря совершается, и сегодня как понимаю, что уже об этом говорилось не раз, и еще мысль какая. Вот вечеря, чаша с вином, она о чем говорит? Она напоминает о крови Иисуса Христа. Он поставил знаком завета Иисус Христос кровь Сына Своего Иисуса Христа. А почему так поставил? Знаете почему, братья и сестры? Вот как те люди заходили за защиту ветхозаветней вот того агнца, так и мы с вами. Я вот сегодня буду в вечере участвовать Господней и понимаю как. Я понимать должен не только умом, а по самой сути, что я грешник, который заслужил смерти. Я достойный смерти. И надо было меня, смертника, искупить. Искупил Иисус Христос Своею кровью. Братья и сестры, если я думаю, будучи христианином, что я грешник, но не до смерти грешник, вряд ли может защита этой крови сработать. Вряд ли, друзья. Вот Господу вот это сознание дорого, что ты нуждаешься в такой защите и в защите, как смертник. И мы сейчас с вами за эту кровь завета, за то, что Бог подарил нам этот завет, что мы могли вступить с Ним в этот завет. Но нам ничего не остается делать, как только поблагодарить. Как только поблагодарить. Братья и сестры, самые последние мысли в качестве напоминания. Дал нам Бог эту совесть еще как сигнализатор, что если что-то не в порядке на момент совершения вечери, то лучше от участия в вечере воздержаться, потому что это будет недостойное участие в вечере. Бог не желает этого. И может, чтобы удостоил Бог участия достойного, достаточно помолиться и от сердца сказать: «Господи, Ты меня прости, я виновен, совесть мне моя об этом подсказывает, Ты меня прости». Об этом помолимся к Богу. Аминь.